А-а-а, даже Кокузу, столкнувшись с болью, подобной тысячи стрел, пронзающих сердце, не смог сдержать мучительного крика. Это была разрушительная атака стихии ветра, вращающегося сюрикена. Вернемся на несколько секунд назад, в момент, когда Икару поглотило огненное море. Он активировал Мангекё Шаринган и применил технику левого глаза, небесное владычество. В одно мгновение он покинул мир Шиноби, словно находясь в другом пространстве времени, отдельно от окружающего огненного моря, избежав всех повреждений. Именно этого шанса он и ждал, а все его действия перед тем, как его поглотило пламя, были лишь искусным представлением, цель которого – заставить Кокузу потерять бдительность. Факты доказали, что даже такой осторожный человек, как Кокузу, иногда бывает беспечен. Видя, как Икару поглотило пламя, он инстинктивно расслабился. Воспользовавшись моментом ослабления внимания противника, Икару с максимальной скоростью переместился за спину Кокузу, деактивировал небесное владычество и применил свою смертоносную технику, стихия ветра, вращающийся сюрикен. Из-за близкого расстояния противник не мог уклониться и мог только защищаться на месте, а затем он сильно пострадал. Стихия ветра, вращающийся сюрикен недаром считается запретной техникой С-ранга. Ее мощь легко разорвала стену из щупалец, которую даже легендарный меч Кусанаги с трудом пробил бы, и ударила прямо в тело Кокузу. Нетрудно представить, что происходит с живой плотью, когда ее поражает техника, способная атаковать на клеточном уровне. Икару поднял голову и наблюдал за Кокузу, окутанного огромным количеством ветряной чакры, спокойно ожидая окончания техники. Через несколько мгновений раздался громкий удар, и Кокузу рухнул с неба, приземлившись прямо у ног Икару. Хруст-хруст, раздались два четких звука разбивающихся предметов. Две маски на его плечах тихо рассыпались, а черные щупальца, соединенные с ними, безжизненно увяли. Не только эти две маски, но и сердце Кокузу получило серьезные повреждения. После падения на землю оно продержалось меньше секунды и полностью перестало биться. Но даже сейчас он еще не был мертв. Икару поднял голову и увидел, как две оставшиеся маски монстра быстро летели к ним из огненного моря. Он не стал мешать им и позволил слиться с телом Кокузу. Мгновение спустя сердце противника снова начало биться, а в его глазах снова появился проблеск жизни. К сожалению для Кокузу, с разрушенными каналами чакры по всему телу он был абсолютно беспомощен. Как Икару и предполагал ранее, если попасть под стихию ветра, вращающийся сюрикен, даже 5 жизней не помогут. Благодаря Мангекё Шарингану Икару видел, как черные щупальца, ставшие частью тела Кокузу, пытались восстановить его. Это означало, что если оставить его в покое, он, возможно, сможет через некоторое время вернуться в здоровое состояние. Конечно, существовала и вероятность, что до этого момента он просто не выдержит и умрет. Как именно все сложится, Икару не знал и не хотел знать. Шурх, длинный меч вышел из ножен. Чавк-чавк, Икару нанес 2 точных удара, пронзив последнюю оставшуюся маску и сердце Кокузу, окончательно оборвав его жизнь. Глава 315. Путь домой. Глядя на бездыханное тело Кокузу, Икару мысленно произнес: «Вряд ли кто-нибудь узнает, что здесь, в этом безымянном уголке, один из самых известных ниндзя во всем мире Шиноби так тихо и незаметно встретил свою смерть. Интересно, наступит ли день, когда и я, подобно ему, бесславно умру в каком-нибудь забытом всеми месте». Неожиданно для себя Икару ощутил укол страха, но тут же подавил это чувство. Ведь ему предстоит превзойти этот мир, обрести бессмертие. Как он может вот так умереть? Собравшись с мыслями, Икару перестал об этом думать и огляделся вокруг. Лишившись подпитки чакрой Кокузу, огненное море, созданное техникой комбинированная техника, хаотические волны пламени, быстро угасало. Но вокруг был густой лес, и многие деревья уже успели загореться, так что ожидать, что огонь немедленно исчезнет, было бы неразумно. К счастью, это была глубокая чаща с высокой влажностью, и пламя не могло распространиться дальше. Более того, достигнув определенной силы, пожар мог даже вызвать ливень. К тому моменту огонь, естественно, погаснет, так что ему не о чем беспокоиться. Шума здесь и так было достаточно, и Икару не хотел оставаться дольше. Поэтому он нашел место, где огонь пылал особенно ярко, швырнул туда тело Кокузу, а затем, не оглядываясь, покинул место сражения. Незаметно пролетело время, и вот уже наступил вечер следующего дня. К этому моменту Икару уже вернулся к морскому побережью. Теперь ему оставалось лишь пересечь пролив перед ним, чтобы добраться до страны волн, а оттуда, до передовой базы. Однако Икару не спешил отправляться в путь, впереди его ждала физически тяжелая работа, а после того, как он бежал несколько десятков часов подряд, ему не помешало бы отдохнуть. Стоя на верхушке дерева и глядя на закат над морем, Икару позволил своим мыслям унестись вдаль. После убийства Кокузу его удача, казалось, заметно улучшилась. Изначально он предполагал, что потом снова столкнется с нападениями других ниндзя-наемников, ведь 17 миллионов рё – это не маленькая сумма. Как говорится, человек умирает ради богатства, птица – ради пищи. Такая крупная награда была достаточной, чтобы многие ниндзя пренебрегли связанным с ней риском. Но, к его удивлению, все это время путь был гладким. Не то что других ниндзя-наемников, даже малейших непредвиденных обстоятельств не возникло. Впрочем, если подумать, это логично. Всех, кто видел его, он уже устранил, так откуда в ближайшее время взяться новым наемником? А почему только в ближайшее время, а не навсегда? Не говоря уже о том, что награда за его голову висит на месте, и рано или поздно кто-нибудь из-за денег выйдет на его след, одно только это дело не удастся скрывать слишком долго. Хотя он действовал очень скрытно и устранил всех, кого следовало, была одна вещь, которую нельзя было спрятать никакими средствами, а именно, меч Кусанаги, который он забрал у лидера деревни мастеров. Если он и дальше будет использовать этот клинок, то с ростом его известности это неизбежно привлечет внимание. Когда это произойдет, черный рынок, давно следивший за лидером деревни мастеров, быстро сопоставит факты и догадается обо всем. А значит, при выдаче заданий наемникам они определенно не откажутся от возможности подтолкнуть их в нужном направлении. В конце концов, он в некотором роде перешел дорогу черному рынку. Они точно не оставят это просто так. К тому времени, вероятно, немало людей будет охотиться за ним. Конечно, он мог бы выбрать сокрытие меча. Это, безусловно, избавило бы его от множества проблем. Но он приложил столько усилий, чтобы заполучить это грозное оружие. Если не использовать его, разве не напрасны были все старания? Какой-то черный рынок, несколько ниндзя-наемников, все это не могло заставить его опасаться до такой степени. Как говорится, против армии выставляют генерала, против воды – землю. Что будет потом, потом и решим. С этой мыслью Икару спрыгнул с верхушки и устроился на развилке ветвей, положив длинный меч на колени, а затем начал медитировать, чтобы восстановить силы. Время шло, минута за минутой, секунда за секундой. Не успел он оглянуться, как солнце скрылось за горизонтом, и наступила ночь. В какой-то момент Икару открыл глаза и, без промедления, скрыв свою ци, сразу же направился к побережью. Избегая нескольких патрульных отрядов Конохи, он добрался до моря. Определив нужное направление, он зашагал по волнам к передовой базе в стране волн. Однако, в отличие от пути туда, прибрежная линия страны огня была длинной, и не было необходимости слишком тщательно следить за направлением. Можно выйти на берег практически в любом месте, если только не отклониться слишком сильно. А вот территория страны волн была гораздо меньше, поэтому на обратном пути нужно было постоянно следить за направлением, иначе легко сбиться с курса. Чего Икару не знал, так это того, что пока он направлялся к передовой базе, в другой части моря несколько больших кораблей тоже держали путь туда. По символам потоков воды на этих судах можно было определить, что это военные корабли деревни Скрытого Тумана. В этот момент корабли были полны ниндзя тумана. Очевидно, после затишья, длившегося более 10 дней, шиноби тумана снова перешли к активным действиям, и с первого же хода они планировали нечто масштабное, прямую атаку на передовую базу Конохи в стране волн. Несколько часов спустя, к востоку от страны волн, примерно в 10 с лишним километрах от передовой базы, в дозорной башне, построенной на рифе, шиноби Конохи вдруг изменился в лице и поспешно подул в свисток на груди. В тот же миг пронзительный свист разнесся по всей башне. Послышался шум торопливых шагов, и на вершину башни поднялся Такуби Цуджонин. Едва появившись, он спросил: «Сыкай, что случилось?» Услышав вопрос, Чунин, только что подавший сигнал, немедленно ответил: «Это военные корабли деревни Скрытого Тумана. Они идут сюда». «Сколько их?» Такуби Цуджонин сохранял спокойствие и сразу задал ключевой вопрос. 4, ответил Чунин по имени Сыкай. Услышав это, Такуби Цуджонин немного расслабился. Исходя из прошлого опыта, 4 военных корабля тумана могли перевозить примерно 200-300 ниндзя. Это количество, хоть и немалое, примерно соответствовало числу шиноби, размещенных Канахой на передовой базе. Если бы такое количество ниндзя тумана внезапно атаковало, застав Канаху врасплох, они действительно могли бы нанести серьезный урон. Но теперь, раз они обнаружили противника заранее, бояться было нечего. С этой мыслью Камда Бидзуру снова спросил, в каком направлении. Вот здесь, Сыкай протянул руку, указывая на юго-восток. Увидев это, Камда Бидзуру взял из рук Сыкая монокуляр и посмотрел в том направлении. При лунном свете он действительно различил 4 больших корабля на поверхности моря. Суда были совершенно черными, плывя по морю, они походили на корабли-призраки. Камда Бидзуру знал, что это не корабли-призраки, а просто шиноби тумана потушили все огни на судах, чтобы снизить вероятность обнаружения. К сожалению для них, им не повезло. Дозорная башня на рифе была построена Канахой недавно, воспользовавшись затишьем в деятельности тумана, и не фигурировала в разведданных деревни скрытого тумана. Поэтому, еще не успев приблизиться, они были обнаружены. Глава 316. Боевое задание Камда Бидзуру, закончив наблюдение, опустил монокулярный бинокль. Немного поразмыслив, он резко прикусил большой палец, позволяя крови свободно стекать. Затем, сложив руки вместе, он стремительно сформировал 5 печатей. Инутори Саруми, активируя технику призыва. Пуф, облако чакры взорвалось в воздухе, и перед ним возник изящный боевой журавль. Камда, не теряя ни секунды, достал бумагу с кистью, быстро написал секретное послание и вложил его в специальный цилиндр, прикрепленный к ноге птицы. Похлопав журавля по спине, он произнес: «Цуруима, немедленно доставь это письмо на передовую базу». Кри-журавль по имени Цуруима издал протяжный крик, кивнул, а затем одним мощным взмахом крыльев взмыл в небо, словно выпущенная стрела, и вскоре растворился на горизонте. Проводив взглядом улетающую птицу, Камда слегка выдохнул с облегчением. Обернувшись к Сыкаю и подоспевшей группе шиноби Канахи, он произнес: «Подкрепление с базы скоро прибудет. Далее всем внимательно следить за передвижением противника, необходимо держать их под постоянным наблюдением». «Есть, командир». Немедленно отозвались несколько шиноби Канахи и тут же разошлись, приступив каждый к своим обязанностям. Несколько минут спустя на передовой базе внезапно раздался пронзительный сигнал тревоги. В комнате теневой клон Икару резко открыл глаза, мысленно отметив, что ситуация осложняется. Вскоре к нему явился Чунин-курьер с приказом немедленно прибыть в зал совещаний. Теневой клон не посмел медлить и мгновенно отправился в указанное место. И не только он, все джонины базы быстро собрались там же. Совещание вел джонин из клана Учиха, который без лишних слов стремительно передал всем присутствующим информацию о надвигающемся нападении шиноби тумана. Сразу после этого, не тратя время на обсуждение, он начал распределять задания, и первым же назвал имя Икару. «Икару, здесь». Теневой клон немедленно поднялся, услышав свое имя. «Ты немедленно возглавишь первые и второй отряды и выдвинешься с максимальной скоростью к сторожевой башне номер 3», произнес Джонин Учиха, бросая ему свиток. «Вот требование задания». Теневой клон ловко поймал свиток, раскрыл его и быстро пробежал глазами по содержимому. Нервное напряжение немного отпустило его, когда он ознакомился с деталями. Закрыв свиток, он уверенно ответил: «Есть, командир». «Хаем», Джонин Учиха кивнул. «Хорошо, иди готовиться». «Есть», Икару еще раз четко отчеканил ответ и спешно покинул зал совещаний. В зале продолжал звучать голос Джонина Учиха. Один за другим джонины получали задания и выходили с разными выражениями лиц, от скрытой радости до предельной серьезности. Однако все это уже не имело отношения к Икару, ведь он уже выдвинулся с первым и вторым отрядами. Сторожевая башня номер 3 на самом деле была той самой башней на рифах, где дежурил Камда Бидзуру, и одновременно ближайший к военным кораблям тумана. То, что Джонин Учиха направил его туда, да еще с элитными первым и вторым отрядами, ясно свидетельствовало о признании его силы и способностей. Однако теневой клон совершенно не стремился получить такое признание. В конце концов, он всего лишь клон, а не настоящее тело. Откуда у него могла быть такая сила? Но в зале совещаний он не мог открыто говорить об этом и вынужден был, стиснув зубы, принять задание. К счастью, его миссия не требовала прямого столкновения с отрядом внезапного нападения из деревни скрытого тумана. Джонин Учиха поставил перед ним две задачи. Во-первых, если шиноби тумана обнаружат сторожевую башню номер 3 и начнут нападение, Их миссией будет задержать противника, дав базе минимум 10 минут на организацию обороны. Во-вторых, если шиноби тумана не обнаружат их, или обнаружат, но проигнорируют, то их задачей будет дождаться, пока туман ввяжется в бой с базой, а затем нанести удар с тыла, взяв противника в клещи совместно с силами базы. Судя по разведданным, переданным Камдеабидзуру, направление движения 4 военных кораблей скрытого тумана явно указывало на прямой курс к передовой базе. Это означало, что вероятность необходимости сдерживать противника была относительно низкой, а значит, имелось значительное пространство для маневра. Как говорится, по миске и еда, без алмазного сверла за фарфоровую работу не берись. Хотя он не испытывал особой привязанности к подчиненным шиноби, он не собирался намеренно вести их на верную смерть. Именно из-за возможности тактического отступления он и согласился на это задание. В противном случае, даже рискуя вызвать подозрения, он не взялся бы за эту миссию с такой готовностью. Кроме того, у него был и еще один козырь в рукаве. Судя по расчетам времени, его настоящее тело должно было скоро вернуться. Если только война не закончится молниеносно, а продлится хоть немного дольше, он сможет дождаться возвращения оригинала. К тому времени, если возникнут какие-то проблемы, тот сможет вмешаться и найти решение. Пролетело 20 минут. Икару привел два отряда, всего 35 человек, к сторожевой башне на рифах, где встретился с Камдеабидзуру. Тот, увидев его, тут же воодушевился. Неудивительно, прозвище Икару «Призрачный клинок» за эти дни успело разойтись повсюду. Хотя в последнее время из-за оборонительной тактики, выбранной деревней скрытого тумана, у него не было возможности продемонстрировать свою силу, новости о том, как по пути на помощь он попал в засаду элитного подразделения скрытого тумана и убил несколько их джонинов, уже широко разошлись. Особенное впечатление производил тот факт, что среди убитых были двое из 7 мечников тумана, что вызывало еще большее восхищение у окружающих. Конечно, столь быстрое распространение этих новостей было отчасти результатом усилий клана Учиха по укреплению его репутации. Как влиятельному клану Конохи, Учиха требовалась слава. Деяния Икару отлично соответствовали их текущим потребностям, и клан Учиха не скупился на вложение соответствующих ресурсов. Икару примерно знал об этих манипуляциях, но не придавал им особого значения. Слава, безусловно, иногда становилась обузой, но в то же время при умелом использовании превращалась в острое оружие, способное избавить от множества проблем. Вот и сейчас Камдеабидзуру, увидев его, сразу же воспринял как главную опору, передав командование без малейшего промедления, что до опасности стать мишенью для шиноби других стран. С его нынешними способностями и боевыми достижениями, разве враги не стали бы охотиться за ним, даже если бы о нем не распространялись слухи? Какая нелепость! Они не только не ослабили бы своих усилий, но даже удвоили бы их. В конце концов, уничтожение талантов других деревень – общий принцип для всех 5 великих деревень. Война – это не только открытое противостояние на поле боя, но и тщательно спланированные закулисные интриги. Если можно заставить вражескую деревню испытывать недостаток в сильных бойцах, то даже проиграв текущую войну, они получат шанс отыграться в следующей. Поэтому, в некотором смысле, подобные стратегические операции были столь же важны, как и прямые сражения на поле боя. Надеяться, что, сохраняя низкий профиль, можно избежать внимания врага, было просто наивной мечтой. Тем более, он уже приобрел известность и не мог больше оставаться в тени. Именно поэтому он и не препятствовал рекламе со стороны клана Учиха. В такой ситуации единственный способ противостоять бесконечным проверкам его силы и целенаправленным нападениям – становиться еще сильнее. К счастью, еще до того, как его имя прогремело, он уже тайно пробудил Мангекё Шаринган и обрел силу, способную полностью изменить расклад сил. Поэтому немного славы его совершенно не беспокоило. Множество мыслей промелькнуло в его голове, когда Икару перевел внимательный взгляд на стоящего перед ним Камдеабидзуру. Глава 317. Тактика отступления. Какова сейчас ситуация? Спросил Икару у Камдеабидзуру. Услышав вопрос, Камдеабидзуру немедленно протянул ему монокулярный бинокль и ответил. Эти 4 боевых корабля все еще продвигаются вперед. Похоже, они намереваются атаковать передовую базу напрямую. Этот ответ не удивил Икару. Он кивнул, взял бинокль из рук Камдеабидзуру и посмотрел в указанном направлении. Сегодня ночью луна была особенно яркой, Икару без труда разглядел 4 боевых корабля деревни Скрытого Тумана. Сейчас они приблизились к сторожевой башне на рифе, но не направлялись в их сторону, а двигались под углом, держа курс на передовую базу страны Волн. Действительно, все было так, как сказал Камда Бидзуру. Противник, скорее всего, планировал атаковать базу напрямую. В таком случае, его задачей было дождаться начала сражения, а затем нанести удар с тыла. Таким образом, он сможет оттянуть время еще немного. А в данный момент каждая выигранная минута увеличивала шансы его настоящего тела на возвращение. Поэтому, естественно, чем дольше он сможет тянуть время, тем лучше. Однако, пока он размышлял об этом, внезапно увидел несколько темных фигур, спрыгнувших с кораблей. Это Икару резко отвел бинокль и активировал шаринган. Хотя шаринган не отличался особыми способностями в наблюдении на дальние расстояния, благодаря его мощной проницательности он все же мог разглядеть некоторые детали. И правда, шиноби тумана. Сердце Икару дрогнуло, и он мысленно произнес: «Неужели они направляются сюда?» Действительно, шиноби тумана, спрыгнувшие с кораблей, теперь бежали по водной поверхности прямо в их направлении, а позади них, с трех других кораблей, спрыгивали все новые и новые бойцы. В итоге отряд численностью почти в 50 человек стремительно приближался к их позиции. Это заставило Икару помрачнеть. Остальные, заметив выражение его лица, тревожно спрашивали: «Командир, что случилось?» «Враг обнаружил нашу позицию», — кратко ответил Икару. «Что?» Услышав это, шиноби Канахи, кто с тревогой, кто со спокойствием, посмотрели в указанном направлении. При ярком лунном свете они также смогли разглядеть темные фигуры, стремительно бегущие по воде к ним. Икару снова поднял бинокль и внимательно изучил движение кораблей. Увидев, что они по-прежнему направляются к стране Волн, он немного успокоился. То, что корабли не развернулись, означало, что хотя враг и обнаружил их, они не придавали им особого значения, а отряд примерно в 50 врагов – это еще приемлемая угроза. С этой мыслью Икару немедленно скомандовал: «Всем приготовиться к бою». «Есть, командир», — в унисон отозвались остальные. Однако не успели они разойтись, как Икару добавил: «Внимание, когда начнется бой, сначала постарайтесь максимально затянуть время. Когда корабли отойдут подальше, мы приложим все силы, чтобы уничтожить этот вражеский отряд». Икару разработал такой план по двум причинам. Во-первых, чтобы предотвратить возможный вызов подкрепления, если шиноби тумана начнут проигрывать, а во-вторых, действительно, чтобы выиграть драгоценное время. Остальные шиноби Канахи, очевидно, поняли его первую причину и поспешно ответили: «Понятно, командир». Хаэм, Икару кивнул и отправил их готовиться. Что касается невозможности своевременно поддержать основное поле боя, Икару это не особо беспокоило. Они уже сдерживали противника, превосходящего их числом, чего еще от них ожидать? Не могут же они взять на себя весь бой. Поэтому Икару совершенно не беспокоился о последующих упреках. Сейчас он только надеялся, что его настоящее тело скоро вернется. Время возвращается на несколько минут назад. В другом месте Икару, преодолев многочасовой изнурительный путь, наконец пересек пролив и достиг страны Волн. После этого он бегом направился к передовой базе. Однако, еще не подойдя близко, он заметил, что что-то не так. В глубокой ночи база, которая должна была быть погружена в тишину, бурлила активностью. Судя по действиям персонала, они, похоже, спешно возводили оборонительные сооружения. За мгновение Икару понял, враг собирался атаковать. Поскольку он временно не знал о ситуации с теневым клоном, он не стал рисковать и показываться, а использовал технику трансформации, изменив свою внешность. Затем, благодаря хорошему знанию базы и превосходному мастерству скрывать свою чакру, он проник внутрь и вернулся в свое жилище. Открыв тайник под кроватью, Икару достал оттуда лист бумаги, на котором иероглифами были записаны задача теневого клона и различные планы действий. Это был заранее подготовленный запасной план, цель которого – предотвратить именно такую ситуацию. Теперь стало ясно, что эта подготовка не была напрасной. Сторожевая башня номер 3. Затянуть время, значит, пробормотал Икару, собрав в ладони чакру стихии огня, которая в мгновение превратила бумагу в пепел. Затем, не теряя ни секунды, он снова выскользнул с базы, нашел безлюдное место и прыгнул в море. Проплыв некоторое время, он наконец выбрался на поверхность, а затем, шагая по волнам, направился к сторожевой башне номер 3 с другого направления. Примерно через 20 минут Икару оказался возле сторожевой башни номер 3. Еще не подойдя близко, он услышал звуки сражения. Волны чакры доносились оттуда, свидетельствуя о том, что бой был крайне ожесточенным. Икару, беспокоясь, что теневой клон не выдержит, хотел ускориться. Однако в следующий момент поток воспоминаний внезапно нахлынул на его сознание. Икару быстро остановился и начал просматривать эти воспоминания. Без каких-либо сомнений, эти воспоминания принадлежали его теневому клону. Воспоминания за предыдущие 3 с лишним дня Икару просмотрел лишь поверхностно, сосредоточившись на всех событиях сегодняшней ночи, особенно на последних моментах перед смертью клона. Мгновение спустя он открыл глаза и пробормотал: «Так это была она». В то же время в другом месте Терумимей, увидев, как Икару внезапно рассеялся облаком чакры, удивилась и подумала: «Так это был теневой клон». Затем она настороженно осмотрелась вокруг, опасаясь, что настоящий Икару может появиться откуда-нибудь и напасть. Однако, к ее удивлению, настоящий Икару так и не появился. Да, именно Терумимей убила теневого клона Икару. Изначально, после 3 дней постоянного использования, у теневого клона осталось очень мало чакры. А тут еще столкновение с таким сильным противником, как Терумимей. Он действительно не мог долго сопротивляться. Хотя нынешняя Терумимей еще не достигла своей зрелости и имела средний боевой опыт, у нее было 2 кеткигенка и огромный запас чакры. В таких условиях, при атаках с большого расстояния и широким радиусом действия, недостаток теневого клона в устойчивости к повреждениям сразу проявился. Несмотря на отчаянные попытки теневого клона использовать свои сильные стороны и избегать слабых, приблизиться к противнику и ограничить ее использование ниндзюцу с помощью техники меча, ему так и не удалось добиться успеха. Да, боевой опыт Терумимей был весьма средним, но зная, что противник носит прозвище «Призрачный клинок», позволить ему приблизиться к себе было бы настоящим безумием. Так теневой клон был буквально истощен до смерти. Глава 318. Неожиданный поворот шух в тот момент, когда Терумимей настороженно осматривала окрестности. Рядом с ней внезапно материализовался шиноби тумана, на вид около 30 лет. «Только что это было», — произнес он с нескрываемым беспокойством в голосе. Говоривший обладал длинными серо-голубыми волосами, правый глаз его скрывала черная повязка, а с обеих мочек ушей свисала по печати. Это был никто иной, как Ао, элитный джонин скрытого тумана, который несколько месяцев назад прямо на поле боя сумел отнять Бейкугану одного из членов главной семьи клана Хьюга. Сейчас под черной повязкой на его правом глазу скрывалась эта драгоценная добыча, Бейкуган, дающий своему обладателю непревзойденные способности к рентгеновскому зрению, наблюдению на огромных расстояниях и проницательности. Наблюдательный пункт, где прятался теневой клон Икару, был обнаружен именно благодаря этой уникальной способности. Можно сказать, что Ао стал невольной причиной разгоревшегося сражения. Услышав его вопрос, Терумимей ответила с серьезным выражением лица: «Верно, все как ты и думаешь. Я сражалась всего лишь с теневым клоном призрачного клинка Икару». Она сделала паузу, внимательно оглядела окрестности и продолжила уже тише: «Ао, ты появился как нельзя кстати. Немедленно используй Бейкуган и выясни, где прячется его настоящее тело». Почувствовав срочность ситуации, Ао не стал тратить время на лишние разговоры. Сконцентрировавшись, он собрал чакру и активировал скрытый под повязкой Бейкуган. В одно мгновение все окружающее пространство словно отразилось в его сознании, создавая полную картину местности. Это головокружительное ощущение всеведения каждый раз погружало его в состояние восторга, но сейчас он не мог себе позволить отвлекаться на эти ощущения. Сосредоточившись на задаче, Ао незамедлительно приступил к поиску следов Икару. Но даже спустя 2 долгих минуты, когда на его лбу уже выступили капли пота, а дыхание стало прерывистым, он все еще не смог обнаружить ни малейшего следа своей цели. Когда Ао доложил о результатах поиска, Терумими решительно покачала головой: «Невозможно. Противник все время находился прямо перед моими глазами. Даже если он ненадолго исчез и успел применить технику теневого клонирования, он физически не мог уйти настолько далеко. Разве что». «Разве что что?» — нетерпеливо спросил Ао, заметив ее замешательство. «Разве что с самого начала перед нами был только теневой клон», — с сомнением произнесла Терумимей, словно не веря собственным словам. «Что? Но как это возможно?» Ао сначала не поверил услышанному, но вскоре осознал, что, похоже, других объяснений просто не существует. Ао категорически отказывался верить, что кто-то может обладать методами маскировки, способными обмануть всевидящий Бейкуган. Этот трофей стал его самым ценным достоянием, и он доверял ему даже больше, чем многие ниндзя из самого клана Хьюга. Ао не верил и не хотел верить, что Икару или кто-либо другой способен укрыться от проницательного взгляда этого легендарного дадзюцу. Так значит, Икару с самого начала был лишь теневым клоном. Но в таком случае неизбежно возникал вопрос, где же находится его настоящее тело, какой хитрый план он задумал. Пока оба Джонина погрузились в напряженные размышления, среди шинобиканахи начало нарастать волнение. Командир отряда Икару, известный под грозным прозвищем «Призрачный клинок», был для них символом надежды и опорой, на которую возлагали большие ожидания. Многие тайно следили за каждым его движением, оценивая шансы на победу. Изначально, когда Икару не смог сдержать натиск Терумимей, многие ниндзя-канахи были глубоко разочарованы, решив, что его громкая репутация не соответствует действительности. Когда же его начало теснить Терумимей, это недоверие только усилилось, превращаясь почти в отчаяние. После того, как противница, казалось, убило его, беспокойство в рядах достигло критической точки. Однако когда выяснилось, что погиб лишь теневой клон, их сердца снова наполнились надеждой, а упавший боевой дух немного воспрянул. Но по мере того, как настоящий Икару все не появлялся, их уверенность снова начала таять, уступая место тревоге и сомнениям. Ниндзя тоже люди, и, потеряв опору и ориентир, они неизбежно начинают испытывать страх и поддаваться панике. Так, незаметно для врага, но совершенно очевидно для опытного глаза, в рядах Канахи начались волнения, угрожающие перерасти в настоящий хаос. Терумимей мгновенно заметила эти признаки ослабления противника и, больше не тратя время на поиски все еще не появившегося Икару, решительно перенаправила свою атаку на дезорганизованных шиноби Канахи. Ее стратегия была проста и эффективна. Воспользоваться моментальным снижением боевого духа противника и одним мощным ударом полностью разгромить их отряд. Таким образом, даже если у Икару и был какой-то скрытый план, она сможет спокойно из позиции силы противостоять ему. С ее возвращением на поле боя Канаха действительно начала сдавать позиции под натиском превосходящих сил. И все же два элитных подразделения, которые Икару привел с передовой базы, проявили завидную стойкость. Несмотря на временное падение боевого духа, они не рассыпались от первого же серьезного удара противника. Немалая заслуга в этом стойком сопротивлении принадлежала Учихитике, одному из самых преданных сторонников Икару. В самый критический момент он громко крикнул, перекрывая шум сражения: «Держитесь крепче, все! Командир уже в пути и скоро прибудет на помощь!» Остальные ниндзя, услышав этот уверенный возглас, хоть и не до конца понимали, на чем основана такая убежденность, но, учитывая принадлежность говорившего к знаменитому клану Учиха, решили, что он обладает какой-то внутренней информацией. Это заявление вновь немного воодушевило бойцов, придав им сил для продолжения сражения. Однако если для остальных эти слова стали источником спокойствия, то положение самого Учихитики резко ухудшилось. Ао, который до этого безуспешно искал следы Икару, услышав этот многообещающий крик, мгновенно устремился к Тикке, явно намереваясь схватить его и выяснить детали плана Икару. Он, как и многие другие, считал, что у командира шиноби Канахи есть какой-то хитроумный замысел. К сожалению, никто из присутствующих не знал истинного положения дел. С самого начала перед ними действительно стоял лишь искусно созданный теневой клон Икару, а его настоящее тело на самом деле приближалось к месту схватки, хотя никто об этом даже не догадывался. Несколько напряженных минут спустя, Икару наконец прибыл на поле боя. К этому времени акватория уже превратилась в настоящий хаос, обе стороны яростно сражались, и момент решающей схватки стремительно приближался. Ситуация достигла крайней степени напряженности. Однако, несмотря на всю срочность, Икару не торопился вступать в сражение. Мгновенно активировав Шаринган, он сначала затаился и начал внимательно изучать расстановку сил и развитие боя. Спустя несколько мгновений он отвел пристальный взгляд, глубоко вдохнул, а затем решительно нырнул в воду, с удивительной скоростью устремляясь к позиции Терумимей, чтобы поймать разбойников, сначала нейтрализуя их главаря. Эта древняя истина как нельзя лучше соответствовала его стратегии. После тщательного наблюдения и анализа воспоминаний, переданных его теневым клоном, он с уверенностью мог определить, что именно Терумимей является лидером Шиноби Тумана. Подобно тому, Как ранее она напрямую атаковала его, теперь он собирался захватить ее, чтобы подорвать боевой дух противника и переломить ход сражения. Однако, как часто бывает, развитие событий оказалось полно непредвиденных поворотов. Когда Икару уже почти приблизился к своей цели, неожиданный силуэт внезапно промелькнул сверху, с силой пробив водную гладь и пронесшись в опасной близости от него. Благодаря невероятной проницательности Шарингана, он мгновенно распознал падающего, это был никто иной, как Учиха Тикка. Сейчас тот, истекая кровью, с безвольно раскинутыми конечностями, словно сраженный мощным ударом, стремительно погружался в морские глубины. Икару быстро поднял взгляд и увидел, что вслед за Тиккой спускается фигура О, зависшая прямо над его головой. Активировав Гейкуган, тот, очевидно, собирался отследить дальнейшие движения сбитого противника. Однако в следующее мгновение лицо Ао исказилось от внезапного осознания опасности, и он отчаянно отпрянул назад, пытаясь увеличить дистанцию. Бум, водная гладь взорвалась фонтаном брызг, когда из глубины стремительно вынырнула человеческая фигура. Взззззз, воздух рассек острый звук обнажаемого клинка. На долю секунды мелькнул холодный блеск стали, и длинный меч прочертил смертоносную дугу, пронесшись через грудь Ао. Наполненное острой чакрой стихии ветра лезвие легко разрезало его одежду, оставив на груди неглубокий, но явственный кровавый след. Только благодаря молниеносной реакции и мгновенному отступлению ему удалось избежать смертельного удара, отделавшись сравнительно легкой раной. «Это ты», Ао, отступив на несколько шагов и прижимая ладонь к раненой груди, с нескрываемым удивлением воскликнул, узнав своего противника. «Верно, нападавшим был никто иной, как сам Икару». В тот самый момент, когда противник активировал Гейкуган, он понял, что дальше скрываться бессмысленно, и решил действовать напрямую, начав стремительное и неожиданное нападение. К сожалению, всевидящий Гейкуган и боевой опыт Ао позволили тому частично предугадать атаку и избежать смертельного исхода. Глава 319. В разгар схватки, совершенно верно, это я, спокойно ответил Икару, встречая взгляд едва выжившего Ао. Говоря это, он небрежно взмахнул длинным мечом, позволяя каплям свежей крови стечь с лезвия. Все его движения были непринужденными, в полной мере демонстрируя уверенность человека, знающего свою силу. Раз план тайной атаки уже нельзя было осуществить, Икару не видел смысла спешить и просто решил открыто показать себя. Так он мог поднять боевой дух своих товарищей, и как он и предполагал, с его появлением выжившие шиноби Конохи мгновенно воспрянули духом. Их глаза загорелись, а тела словно наполнились новой силой. Такова роль командира в крупном сражении, пока Икару стоит как знамя, его подчиненные не будут полностью деморализованы. Хлюп-хлюп-хлюп, раздался звук разбрызгивающейся воды. Учиха Тикка наконец выбрался из водного плена, прижимая руку к раненой груди. «Осторожно, он очень силен», — крикнул он Икару. Хаем, услышав это, Икару кивнул. «Я знаю, возможность». Впереди, заметив, что Икару отвел взгляд, Ао мысленно воскликнул. «Хороший шанс» и молниеносно метнул куной. Вжух. Тихий свист рассекаемого воздуха предупредил об опасности. Икару скользнул боковым зрением и одним точным движением меча отбил летящий куной. На этом он не остановился. Его руки быстро сложили печати, рот открылся, и он применил ниндзюцу, стихия воды, бурная водная волна. Хотя это был лишь относительно базовый прием Ц-ранга, его преимущество заключалось в простоте печатей, всего три. Дракон, бык, кролик, идеально подходящих для внезапной атаки. Изначально Ао рассчитывал застать Икару врасплох. Однако, к его изумлению, почти одновременно с тем, как он выпустил водяной шар, Икару выдохнул огненный шар. Оказалось, что отбивая куной мечом, он уже успел сложить печати левой рукой, что позволило ему в решающий момент применить ниндзюцу, стихия огня. Техника великого огненного шара. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Огненные и водяной шары столкнулись, издав резкий шипящий звук. В воздухе мгновенно образовалось облако горячего пара, которое быстро растеклось по окрестностям. Боевой опыт Ао был невероятно богат, и он сразу решил использовать изменившуюся обстановку. Его руки снова сложили стремительную серию печатей, и в мгновение ока он применил фирменное ниндзюцу деревни скрытого тумана, стихия воды. Техника скрытого тумана. В этот момент Икару, если бы захотел, все еще мог прервать технику противника. Но эту технику он уже давно хотел заполучить, и сейчас представился идеальный случай. Поэтому он не стал мешать, а наоборот, активировал свой шаринган на полную мощность, внимательно наблюдая за последовательностью печати противника и общим потоком чакры. Когда Ао завершил печати и применил ниндзюцу, Икару одновременно выучил эту технику, такова сила копирования шарингана. Икару быстро взглянул на открывшуюся панель и, как и ожидалось, увидел новый навык – стихия воды. Техника скрытого тумана – ЛВ-1-1200. Как и в случае с ранее скопированной техникой стихия ветра, лезвие ветра, успешно скопированное ниндзюцу сразу доступно на начальном уровне, без необходимости проб и ошибок. Хотя с его текущим запасом чакры освоение такого ниндзюцу не требовало больших усилий, но любое облегчение было полезно. Эти мысли промелькнули в его голове за мгновение. Икару закрыл панель и огляделся вокруг. Теперь его поле зрения заволокло молочно-белой пеленой, даже его сенсорные способности были частично подавлены туманом. Вжух-вжух-вжух. Резкий свист рассекаемого воздуха раздался сбоку. Уши Икару уловили опасность, и меч в его руке взмахнул, точно отражая все атаки кунаями. Вокруг снова воцарилась тишина, но Икару не проявлял нетерпения, спокойно ожидая следующего хода противника. А-а-а! Внезапно, пока Икару терпеливо ждал, воздух прорезал знакомый крик боли. Икару вздрогнул и мгновенно бросился на звук, появившись перед находившимся неподалеку Учихатикой. В руке уже серьезно раненого соклановца теперь торчал еще один кунай. Заметив приближение Икару, Учихатикка хотел что-то сказать, но в следующее мгновение его лицо исказилось от ужаса. «Умри!» – зловещий голос раздался за спиной Икару. Затем Ао с кунаем в руке нанес прямой удар в спину Икару, целясь прямо в сердце. Однако Икару, словно предвидя это, сделал резкий рывок вперед, одновременно избегая атаки и поворачиваясь на 180 градусов. «Что?» – сердце Ао сжалось от испуга, и он попытался отступить. Но в этот момент Икару применил технику мгновенного меча. Голубое сияние окутало его тело, сливая его с длинным мечом в единое целое, и за долю секунды он оказался перед Ао. Вжух! Сверкнуло лезвие, готовое рассечь шею противника. В последний момент Ао успел поднять кунай и блокировал удар Икару. Динь! Раздался чистый звон металла. Ао не выдержал силу удара и отлетел назад. Икару неотступно преследовал его, непрерывно взмахивая мечом, заставляя противника постоянно отступать без возможности контратаковать. Удары меча Икару становились все быстрее, и постепенно Ао начал не успевать за ними. В какой-то момент его внимание на мгновение рассеялось, а когда он снова сфокусировался, острое лезвие меча Икару было уже перед ним. Ао не успел подумать и инстинктивно поднял кунай для защиты. Однако, вопреки его ожиданиям, длинный меч, словно призрак, прошел сквозь его кунай, а за этим призрачным лезвием следовало настоящее. Более того, оно изменило направление атаки в соответствии с его блокирующим движением. Теперь было слишком поздно пытаться защититься. Ао понял, что попался в ловушку, мысленно воскликнул «плохо дело» и резко отпрыгнул назад. Увидев это, Икару холодно усмехнулся. «Сейчас уже поздно убегать». Говоря это, он напряг запястье, и его меч двинулся еще быстрее. Шайререр. Раздался жуткий звук лезвия, рассекающего плоть. Алые капли крови брызнули из груди Ао, где внезапно появилась глубокая рана. Эта рана не была похожа на неглубокий порез, оставленный Икару во время неудачной скрытой атаки ранее. В самой глубокой части уже виднелись белые кости. Хаем. Ощущая мучительную боль в груди, Ао сдержался, чтобы не закричать, лишь глухо застонал и, собрав последние силы, увеличил дистанцию. Видя это, Икару хотел нанести завершающий удар, но в этот момент сбоку появился водяной дракон, устремившийся прямо к нему. Техника водяного дракона мелькнула в голове Икару. Он мгновенно отказался от мысли о завершающем ударе и одним текучим движением уклонился от атаки водяного дракона. Шух! Голубая тень появилась перед раненым Ао, защищая его. Кто это мог быть, если не Терумимей? Она смотрела на Икару. Ее глаза были полны настороженности. Хотя через сражение с теневым клоном она уже знала часть возможностей Икару, но увидев, как чисто и уверенно он победил Ао, ей было трудно в это поверить. На это Икару мог лишь сказать, что Ао был слишком нетерпелив и слишком недооценил его. Тот использовал Учихатикку, чтобы устроить ловушку, но не предполагал, что Икару обернет ситуацию против него и перехватит инициативу. Если бы не низкий уровень техники мгновенного меча и недостаточная скорость передвижения, первая контратака могла бы лишить противника жизни. Тем не менее, В последующей схватке он все же смог тяжело ранить противника с помощью техники иллюзорного меча. К сожалению, Тирумимей прибыла слишком быстро. Глава 320. Испытание клинка смерти. Плеск, порыв морского ветра пронесся над водой, вздымая волны высотой более полуметра. Белый туман на поле боя, лишившись поддержки чакрао, быстро рассеялся под этим яростным дуновением. Икару неподвижно смотрел на Тирумимей, не произнося ни слова. Она отвечала ему таким же настороженным взглядом, тщательно выискивая малейшую брешь в его защите. Время текло неумолимо, и напряжение между ними сгущалось с каждой секундой. Казалось, воздух вокруг застыл, давя такой невыносимой тяжестью, что тяжело раненые Ао и Учихатикка едва могли дышать. Фух, еще один порыв морского ветра пронесся мимо. Волосы на лбу Тирумимей взметнулись, на мгновение закрыв ей обзор. Сейчас мысль молнией промелькнула в голове Икару. Собранная в ступнях чакра резко высвободилась, мгновенно разогнав его до невероятной скорости. Прямо под его ногами поверхность моря внезапно просела, образуя глубокую воронку. В следующее мгновение его тело превратилось в размытую тень, которая мгновенно возникла перед Тирумимей. Вжух, воздух рассекла яркая вспышка клинка. Икару взмахнул длинным мечом, вливая в него чакру стихии ветра. Лезвие окутало голубоватое свечение, от которого исходила чрезвычайно острая аура, устремившаяся прямо к белоснежной шее Тирумимей. Как быстро! Внутренне вздрогнула Тирумимей, увидев внезапно возникшего перед собой Икару. Когда она почувствовала исходящую от его клинка убийственную ауру, выражение ее лица резко изменилось. Инстинктивно она хотела уклониться, но краем глаза, заметив тяжелораненого Ао позади себя, отказалась от этой мысли. Сейчас она могла бы избежать удара, но Ао, находящийся позади, наверняка бы принял на себя удар полной силы. Этого она допустить никак не могла. Стиснув зубы, она мгновенно выставила перед собой кунай, который держала в руке. Увидев это, Икару слегка улыбнулся и тайно увеличил силу своего удара. Дзинь, длинный меч столкнулся с кунаем, разразившись звонким металлическим звуком. Несмотря на то, что Икару еще не достиг совершеннолетия и был невысок, ужасающее усиление от его 16 очков телосложения позволило ему высвободить силу, далеко превосходящую возможности взрослого ниндзя. Кроме того, длинный меч давал ему преимущество перед кунаем противника при реализации этой мощи. Однако даже при таких условиях Тирумимей не отступила ни на полшага после столкновения. Взгляд Икару слегка сузился. Присмотревшись, он увидел, что рука, держащая кунай, заметно утолщилась, под кожей явно проступали мышцы. Очевидно, она использовала какую-то секретную технику для усиления физической силы. Более того, поверхность моря под ее ногами также просела, образуя глубокую впадину. Очевидно, значительная часть силы удара была ею умело перенаправлена в водную толщу. Именно этот момент дал Икару понять, что тайцзюцу противника определенно не слабое. Раньше, сражаясь с его теневым клоном, она всеми силами избегала ближнего боя, демонстрируя видимую слабость в тайцзюцу. А теперь Икару мысленно покачал головой. Несомненно, с самого начала она скрывала свою истинную силу. Или, точнее говоря, дезинформировала его разведданными. Юноша был почти уверен, что ее мастерство тайцзюцу определенно не уступало обычным джонинам, специализирующимся в этой области. Если задуматься, как могла та, кому суждено в будущем стать Каге, иметь такой серьезный недостаток? Все, что она демонстрировала ранее, было лишь искусным притворством. Эти мысли молнией промелькнули в его сознании, и Икару резко усилил давление, вынуждая Тирумимей отступить. Действительно, ее тайцзюцу было неплохим даже по сравнению с обычными джонинами. Но его техника меча также не была чем-то, с чем можно было сравнивать умения обычных высших ниндзя. Приняв мгновенное решение, Икару снова взмахнул мечом, нанося мощный рубящий удар по Тирумимей. Она не осмелилась проявить небрежность и поспешила парировать атаку. Дзинь-дзинь-дан-дан, куна и длинный меч сталкивались вновь и вновь, наполняя воздух звонкими металлическими звуками. Икару и Тирумимей обменивались стремительными атаками и контратаками, сражаясь с невероятной интенсивностью. Незаметно для них самих, окружающие шиноби тумана и шиноби канахи снизили интенсивность своих схваток, каждый из них теперь уделял часть внимания этому решающему поединку. Очевидно, они прекрасно понимали, что в этом сражении с примерно равными силами, исход всей битвы будет зависеть от двух лидеров. Если Тирумимей одержит победу над Икару, то Шиноби Канахи неизбежно придется отступить. И наоборот, если Икару возьмет верх, то Шиноби Тумана будут вынуждены покинуть поле боя. Дзинь-дзинь-дан-дан, быстро пролетели 5 минут. Бой продолжался с неослабевающей яростью. Когда казалось, что это ожесточенное сражение продлится еще дольше, внезапно раздался резкий звук. Вжих, лезвие рассекло плоть, и в воздухе заплясали алые капли крови. НГХ, Тирумимей глухо застонала и резко увеличила дистанцию. На ее правой руке теперь зияла глубокая рана. Бросив беглый взгляд на кровоточащий порез на предплечье и превозмогая пульсирующую жгучую боль, Тирумимей пристально всматривалась в длинный меч Икару, мысленно вопрошая, что это только что произошло. В самый разгар боя Икару неожиданно изменил стиль атаки. Движения его меча перестали быть размашистыми и прямолинейными, какими были в начале схватки, трансформировавшись в нечто коварное и непредсказуемое. Это внезапное изменение стиля застало ее врасплох, и затем она попалась в искусную ловушку. Явно видя приближающийся клинок, она инстинктивно начала блокировать удар, но вдруг с изумлением обнаружила, что атака Икару только начиналась. Это заставило ее приостановить движение, чтобы заново обдумать стратегию защиты. Именно эта мгновенная заминка создала фатальную брешь в ее обороне. Только благодаря ее молниеносной реакции и своевременной корректировке ей удалось избежать более серьезных повреждений. Иначе она могла бы, как АО, оказаться тяжело раненной и беспомощной. Но даже так, ситуация казалась ей чрезвычайно опасной. Если Икару и дальше будет наносить такие обманчивые удары, то как бы быстро она ни реагировала, рано или поздно она допустит роковую ошибку. К тому же, она никак не могла понять, это мастерство владения мечом или какое-то гендзюцу. Не разобравшись в этом, невозможно было разработать эффективную защиту, и последующие проблемы грозили стать еще серьезнее. Пока Тирумимей лихорадочно размышляла, АО, отступивший к краю поля боя, внезапно громко воскликнул, обратив внимание на блеск клинка. Он использует его, чтобы наложить на тебя гендзюцу, искажающее твое восприятие. Как говорится, со стороны виднее. Тирумимей, находясь в гуще сражения, не могла сразу разгадать технику иллюзорного меча Икару, но АО, наблюдая издали, обнаружил ее суть благодаря сверхточному восприятию потоков чакры с помощью Бейкугана. К тому же, совсем недавно он сам стал жертвой этой коварной техники Икару. Поэтому он мгновенно понял опасное положение Тирумимей и поспешил предупредить ее. И действительно, он не ошибся. За прошедшую неделю, благодаря прочной основе, заложенной техникой меча уровня 7.00, мастерство техники иллюзорного меча Икару стремительно возросло с уровня 4.701-2000 до уровня 5.1155000. Обычно для техники ранга С уровень 5 уже считается вершиной совершенства. Хотя техника иллюзорного меча и не относилась к техникам ранга С, уровень 5 все равно представлял собой важнейший качественный рубеж. Достигнув этого уровня, Икару открыл для себя совершенно новые возможности. Например, теперь он мог использовать мимолетный блеск клинка для наложения мощного гендзюцу. Его усовершенствованная техника иллюзорного меча умело использовала отблески, возникающие на лезвии во время ожесточенного боя, делая иллюзию неизмеримо более скрытной и эффективной, чем раньше. Именно поэтому Яо и Тирумимей один за другим попались в его искусную ловушку. Дело было вовсе не в недостаточной бдительности или нехватке боевой силы. Методы Икару просто достигли нового уровня изощренности. Более того, даже зная принцип действия этой техники иллюзорного меча, избежать ее влияния было чрезвычайно сложно. В конце концов, в пылу сражения невозможно не следить за направлением и траекторией атак противника, верно? Таким образом, у Икару было множество возможностей применить свою смертоносную технику иллюзорного меча, и все, что произошло сейчас, было лишь первым испытанием его нового мастерства. Теперь оставалось посмотреть, сможет ли Тирумимей выдержать этот смертельный натиск или падет под клинком молодого гения клана Учиха. Глава 321. Смертельный танец стихии техника мгновенного меча. Стоило этой мысли промелькнуть в голове Икару, как чакра стихии ветра сконцентрировалась вокруг него, окутав тело легким голубоватым сиянием. В следующий миг его скорость резко возросла, и юноша превратился в размытую тень, устремившуюся прямо к Тирумимей. Опять этот прием. Сердце АО дрогнуло от страха, когда он наблюдал за сражением с края поля боя. Больше всего он боялся, что Тирумимей не успеет среагировать, и Икару воспользуется этим шансом. К счастью, реакция Мей была молниеносной, Она мгновенно приняла оборонительную стойку. Свист. В воздухе мелькнул росчерк лезвия. Терумимей заметила странное явление. Движения меча и Кару внезапно словно замедлились. На долю секунды ей показалось, будто противник разделился на две фигуры, прошлую и настоящую, каждая из которых нанесла отдельный удар мечом. Она почувствовала, как волосы на затылке встали дыбом. При нормальных условиях в один момент времени Икару мог атаковать лишь единожды. Но сейчас перед ней возникли словно два Икару, атакующих одновременно, что могло означать только одно – ее восприятие каким-то образом исказилось. Что касается возможности теневого клона, такую очевидную вещь Терумимей могла определить без труда. Не колеблясь ни секунды, она на этот раз не стала принимать удар, а отпрыгнула назад. Промахнувшись, Икару слегка нахмурился, после чего сосредоточил чакру в ступнях. Бум! Морская поверхность взорвалась под его ногами, огромное количество воды разлетелось во все стороны, а скорость самого Икару вновь резко возросла. Проклятый мальчишка, видя, что Икару не отступает и снова бросается на нее, Терумимей тихо выругалась и поспешно подняла кунай для защиты. Дзинь! Раздался чистый звон столкнувшегося металла, длинные мечи кунай встретились и тут же разошлись. Икару ловко повернул запястье, трансформируя вертикальный рубящий удар в горизонтальный. Терумимей отреагировала с молниеносной быстротой, грациозно отклонившись назад и на волосок избежав смертоносной атаки. Увидев это, глаза Икару вспыхнули решимостью, и он немедленно поднял левую руку, в мгновение ока сложил печати и применил ниндзюцу, стихия огня, техника великого огненного шара. Огненный шар размером с кулак вырвался из его рта, стремительно разрастаясь, и в конечном итоге обрушился на Терумимей. Бах! Огненный шар ударил прямо по ней и с грохотом взорвался. А-а! Раздался крик боли. Однако Икару не обратил на это ни малейшего внимания и сразу же повернул голову к морской глади перед собой. Бум! Поверхность моря резко вздыбилась, и величественный водяной дракон, рассекая волны, устремился ввысь. Затем существо опустило голову, словно найдя свою цель, и ринулось прямо на юношу. Если бы этот водяной дракон настиг его, то, учитывая его внушительные размеры и колоссальную силу удара, Икару, если и не погиб бы, то, несомненно, получил бы серьезные ранения. Без колебаний он применил технику телесного мерцания, мгновенно отступив назад. Бум! Водяной дракон ударил по поверхности моря, словно метеорит, упавший с небес, образовав огромную воронку. Вслед за этим поднялись волны высотой в несколько метров, которые с невероятной силой разбежались во все стороны. Икару, не желая попасть под их воздействие, был вынужден отступить еще дальше. Через несколько мгновений водная стихия успокоилась. Икару внимательно всмотрелся вперед и увидел, как Терумимей, изящно вынырнув из морских глубин, вновь встала на поверхность воды. Очевидно, его стихия огня, техника великого огненного шара не смогла причинить ей серьезного вреда, а прежний крик боли был лишь искусной уловкой, призванной ввести его в заблуждение. «Постойте-ка!» Внезапно взгляд Икару прояснился, он заметил, что одежда Терумимей местами обгорела, а на открытых участках кожи виднелись легкие ожоги. Его недавняя атака все же нанесла противнице определенный урон, просто она увернулась слишком быстро, избежав серьезных повреждений. На самом деле, так оно и было. В тот критический момент, когда огненный шар почти настиг ее, Терумимей успела выполнить стихия воды. Водная замена. Хотя ей удалось избежать основной силы атаки, она все равно получила незначительные повреждения. Тем не менее, ее решительность и хладнокровие впечатляли. В такой напряженной ситуации она не только применила технику замены, но и умело скрылась под водой, мгновенно получив возможность для мощной контратаки. Только что примененная ею стихия воды, снаряд водяного дракона, хоть и не ранила противника, но успешно заставила его отступить. Теперь, когда между ними образовалась солидная дистанция, Терумимей могла в полной мере продемонстрировать свои истинные сильные стороны. Действительно, ее тайдзюцу было на достойном уровне, но по сравнению с ее ниндзюцу оно выглядело лишь рядовым навыком. Обладая сразу двумя редкими кеткигинкой, именно в искусстве ниндзюцу она достигла подлинных вершин мастерства. Не успел Икару сократить расстояние, как она уже сложила печати обеими руками и применила свою коронную технику, стихия кипения, техника искусного тумана. Так называемая стихия кипения представляла собой уникальное слияние чакры стихии воды и земли, позволяющая избранным ниндзя виртуозно управлять техникой кипения чакры. Однако одна и та же стихия кипения в руках разных мастеров проявлялась совершенно по-разному. Например, джинчурики пятихвостого по имени Хан из деревни Скрытого Камня в основном использовал энергию кипящей чакры для драматического усиления собственной физической мощи и скорости. А стоящая перед ним Терумимей была куда опаснее. Она могла с ювелирной точностью регулировать кислотность высокотемпературного пара, мгновенно испаряя и безжалостно разъедая любые предметы на своем пути. Даже неуязвимые, казалось бы, кости легендарного Сусана не могли устоять перед ее разрушительной техникой. Поэтому, увидев приближающийся зловещий поток горячего белого тумана, Икару без малейших колебаний предпочел отступить. Более того, он молниеносно сложил печати обеими руками и применил мощное ниндзюцу, стихия ветра, великий порыв. В одно мгновение вокруг поднялся шквальный ветер, захвативший огромное количество морской воды, и стремительно устремился навстречу смертоносному кислотному туману. Как только две стихии соприкоснулись, они слились воедино, морская вода начала нейтрализовать высокую кислотность белого тумана, а ураганный ветер создавал надежный барьер, не позволяя опасной субстанции приблизиться к Икару. Однако из-за этого противостояния морские обитатели оказались заложниками ситуации. Рыбы, ранее укрывшиеся в глубинах от сражения на поверхности, теперь массово гибли, попадая в зону поражения кислотного тумана. Через несколько напряженных мгновений атака прекратилась, а Икару по-прежнему стоял невредимым на безопасном расстоянии. Видя, что ее смертоносная техника не достигла цели, Терумимей не выказала ни тени разочарования. Заметив текущее положение Икару, она, не давая ему ни секунды на подготовку, вновь стремительно сложила печати и применила еще одно мощное ниндзюцу, стихия воды, водяные столбы. Она широко раскрыла рот, сконцентрировав колоссальное количество чакры водной стихии, сформировала компактный водяной шар и с огромной силой метнула его в направлении противника. Почувствовав чудовищный объем чакры, заключенный в этой технике, Икару благоразумно решил временно уклониться от прямого столкновения. Бум! Водяной шар с невероятной силой ударил по поверхности моря, мгновенно трансформировавшись в гигантскую массу бушующей воды, которая с неистовой скоростью разлилась во все стороны. Эта устрашающая техника даже на суше обладала такой невероятной мощью, что могла полностью нейтрализовать легендарную великую технику поглощения пламени самого Учихи Мадары, не говоря уже о ее сокрушительной силе в родной морской стихии. Почти мгновенно сформировалась исполинская волна высотой более 10 метров, угрожающе устремившаяся прямо на Икару. Увидев надвигающуюся опасность, юноша стал стремительно отступать, но скорость продвижения гигантской волны была непостижимо высока, почти моментально она оказалась перед ним, готовая поглотить своей мощью. Казалось, еще мгновение, и его неминуемо настигнет разрушительная стихия, но в этот критический момент Икару совершил отчаянный прыжок, несколько раз виртуозно оттолкнувшись от сформировавшихся водяных опор, и каким-то чудом оказался на самой вершине волны. Поднявшись на головокружительную высоту более 10 метров, Икару настороженно взглянул вниз. В следующий момент его зрачки резко сузились от осознания смертельной опасности. Он увидел, как Терумимей, обратив к нему свое лицо с торжествующей улыбкой, выплюнула большое количество вязкой, угрожающе мерцающей жидкости. Это стихия лавы. В одно мгновение Икару распознал эту смертоносную технику. Легендарная стихия лавы являлась вторым, еще более опасным кекки гинкой Терумимей, образованным уникальным слиянием чакры стихии земли и воды. Эта безжалостная техника не только создавала крайне вязкую субстанцию, от которой практически невозможно избавиться после малейшего соприкосновения, но и обладала чрезвычайно мощным, всепоглощающим разъедающим эффектом. Без преувеличения, она была одной из самых опасных техник в арсенале ниндзя. А Терумимей выбрала абсолютно идеальный момент для ее применения, прямо перед тем, как он оказался в неизбежной ловушке на вершине волны, без возможности маневрировать. В этот роковой момент Икару всем своим существом ощутил дыхание смертельной опасности, нависшей над ним.